Гусь-гусь! Как сражаются ковбои? Джек говорит: «Билл, ты лошадь мою убил. Любимую клячу, которая скачет, даже когда нет сил». Билл отвечает: «Джек, кляча не человек. Тем более эта хромала заметно. Она отжила свой век». «Врешь ты, обманщик, Билл, ты просто ее убил. И я отомщу тебе мигом за это. Мы будем стреляться из пистолетов. Мы будем стреляться, Билл». И тут же становится тихо, как ночью. И слышно, как кровь у ковбоев клокочет. И слышно, как страшно сердца их стучат. И видно, как грозно ковбои молчат. Топер не играет, не бьются стаканы. Танцовщица прямо застыла в канкане. Картежники в карты играть перестали. И даже часы испугались и встали. И все как один на ковбоев косят. А те уже друг против друга стоят. На улице жаркое солнце палит. Ковбой на другого ковбоя глядит. Ни звука, лишь ветер проносит газету. Ковбой держит руку у пистолета. А взгляд у ковбоя, как взгляд у орла. Как взгляд у орла, как игла и стрела. Он смотрит и смотрит, глядит и глядит. На улице страшное солнце палит. И вдруг раздается бэнг! В ответ тоже бэнг, бэнг, потом еще бэнг, бэнг. И в конце бада-бэнг! И снова топер начинает играть, танцовщица ноги опять задирать. Кто есть, кто на лошадь, кто мыться, кто спать, кто к бару за виски, кто просто стоять. А Джек говорит: «Билл, ведь ты меня не убил». И Билл отвечает: «Джек, я ж все-таки человек. Ведь если за каждым гнаться, то с кем мне потом стреляться?»